Но такое решение было продиктовано чистой воды эгоизмом. Раз уж мы, Меши Катль, не можем из-за недостатка знаний получить смертоносный металл, то пусть и другие не могут его делать из-за нехватки сырья. Поскольку оружие Пуримпечи уже успели накопить более чем достаточно, соваться в их дела Теночтитлан так и не решился. Однако прекращение поставок олова свело производство нового оружия почти на нет. Так что если у кого-нибудь в Мичоакане были воинственные планы, от них пришлось отказаться. Поэтому моя миссия в Цинцинцане не была уж совсем безрезультатной. Ко времени возвращения из Мичоакана мы с Тьяни были женаты уже около 7 лет. И рискну предположить, что наши друзья считали нас крепкой супружеской парой. И действительно, мы были так счастливы в обществе друг друга, что совершенно не стремились к каким-то ни было переменам. Боги, однако, рассудили иначе, о чем я вскоре узнал от жены. Вот как было дело. Однажды днем, побывав во дворце в гостях у первой госпожи, мы на обратном пути приметили дойную женщину, привезенную нами из Цинцинцани. Скорее всего, Ауицотль просто оставил его во дворце в качестве обычной служанки. Но, проходя мимо, я отпустил какую-то шуточку насчет его кормилицы. Вопреки моим ожиданиям, Цьянью не рассмеялась, а с неожиданной резкостью заявила: «Ца, тебе не пристало балагурить насчет молока? Материнского молока и насчет материнства тоже». «Хорошо, хорошо, не буду, раз ты не хочешь. Но скажи, почему это тебя обижает?» «Да потому», — застенчиво пролепетала она, — «что где-то к концу этого года я и сама сделаюсь такой же дойной». Я уставился на жену. Чтобы осмыслить ее слова, мне потребовалось некоторое время, так что она успела добавить: «Я давно уже это подозревала, но позавчера лекарь подтвердил мою догадку. С тех пор я только и думала, как бы поделикатнее преподнести тебе эту новость. Но вот видишь...» Она грустно шмыгнула носом. В конце концов взяла и ляпнула просто так: «Эй, ца, ты куда? Неужели я все испортила?» Я действительно отбежала от жены, но лишь за тем, чтобы распорядиться подать госпоже носилки. В ее положении не следовало утомляться и возвращаться домой пешком. Дома, увидев, что я ни с того ни с сего помогаю вполне здоровой с виду жене подняться по совсем даже невысокой и некрутой лестнице, Бирюза посмотрела на меня с беспокойством, но когда я ей крикнул: «У нас будет ребенок!», служанка взвизгнула от радости. На шум откуда-то прибежала Смешинка, и я скомандовал: «Смешинка, Бирюза, быстренько приведите детскую в порядок. Сделайте все необходимое для этого. Бегите, купите все, чего не достает. Колыбель, цветы, поставьте цветы повсюду». «Ца!» — вмешалась Сьянья, которую, хоть она и порядком смутилась, развеселила проявленная мною прыть. «Что за спешка? Комната может подождать, ведь малыш появится еще не скоро». Но обе рабыни уже послушно со всех ног бросились вверх по лестнице. А я, невзирая на все ее протесты, помог жене подняться в спальню и настоял, чтобы она после визита во дворец непременно прилегла отдохнуть. Ну, а сам я спустился вниз, чтобы отметить радостную весть чаши и октли, раскурить покуитль и осмыслить все наедине. Мало-помалу, однако, мое радостное возбуждение сменилось более серьезными размышлениями. Интересно, почему Цьянья долго не решалась рассказать мне о предстоящем событии? Судя по тому, что родов следовало ждать в конце года, зачатие вполне могло произойти той ночью, которую мы с ней провели во дворце старого Йокуингари. Тут я понимающе рассмеялся. Моя целомудренная супруга несколько стеснялась этого и наверняка бы предпочла, чтобы наш ребенок был зачат при менее своеобразных обстоятельствах. Следующая пришедшая мне в голову мысль тоже породила смешок. Представлялось вполне вероятным, что младенец унаследует присущий мне дефект зрения. С одной стороны, у малыша будет преимущество. Уж ему-то не придется, как мне до обретения кристалла, ковылять, словно в тумане, не видя дальше своего носа. А с другой стороны, как не пожалеть бедняжку, обреченного учиться подносить кристалл к глазу раньше, чем ложку ко рту. Правда, если родится девочка, близорукость не будет таким уж недостатком. Девочки не соперничают друг с другом в силе и ловкости, пока не вступают в возраст, когда начинают соперничать из-за женихов. Ну и тогда гораздо важнее не как девушка видит, а как она выглядит. Опасаться следует другого. А что, если дочка унаследует не только мое зрение, но и мою внешность? Для сына высокий рост станет даром богов, но вот для дочери вымахать такой дылдой — настоящее горе. Пожалуй,